Слышно только, ну, звук струн самих, а не саму гитару. А, то есть мне на То есть то, микрофон что снимать? через микрофон снимается у тебя. Сейчас. Докнул. Ты думал. Да, попробуй отключить микрофон и попробуем сыграть на гитаре. Ну чё, давай я сыграю один, значит, тактика. Сыграю один тактик, а потом ты подключаешься второй, третий, четвертый. И потом переходим на эту тяжелую часть, которая... Вот на эту. Ну чё, я начинаю с акустического вступления. Шути. Прямо по ушам. Зачем ты в микрофон переткнул гитару-то? Спалишь еще вход себе. Не стоит так делать. А, не перетыкал? После у тебя сначала было в одном канале, в первом, потом в втором появилось внезапно. Да, звук-то есть, конечно, слышно тебя. Пропал, я просто думаю, что же делать-то. Сейчас с американским сервачком каким-нибудь замерю скорость свою. Ох, етишкина жизнь, 132 миллисекунды. С Америкой пинг 132 миллисекунды, пипец просто. А самое главное, скорость передачи говенная у меня почему-то 4,84 мегабита. Людей должно хватать. Ну, блин, жопа. Хоть в России сервак заводить для этого дела. О, Ди. Чш-чш. У Диди Додо есть. Бац. Ля минор и иногда Си диез минор. Вот ля минор. АМ. Саблон у нас еще не самый страшный пин. У нас тут походу сервак, у него самого пин 196 миллисекунд. Thank you.